Иной Сааки Кава набросился на одного из культистов. «Ублюдки, вам конец! Уа!» Теперь четверо на двоих. Таду по-прежнему окружают трое. Его жреческая мантия, лицо и очки покрыты пятнами крови. Харухира зашел за спину одному из сектантов. Удар в спину. Убийственный прием воров. Острие кинжала рванулось вперед, чтобы вонзиться в плоть. И остановилось. «А?» Харухира отпрыгнул. Сектант разворачивается. «Из чего вообще сделана эта белая ткань? Откуда такая прочность?» Сектант атакует копьем, отбив. Кинжалом. «Сапой?» «Нет». Харухира резко бросился в сторону. «Эта белая ткань явно какая-то необычная. А значит, и копье может оказаться сюрпризом. Стоит соблюдать осторожность. Клинки их не берут». Проорал Тада, размахивая кистнем. «Какого?» Кузок ударил сектанта щитом. «О как!» Ранта резко остановился. «Ну, то есть с мечом можно и соваться. Дебил!» Юме пнула Ранту в спину. Ранта резко развернулся к ней. «Какого хрена?» «У Юмы нет никакого хрена. Не неси бред». «Да ты сама вечно бред несешь, без передыху». Чем дратиться, лучше бы начали помогать Таде, Кикаве, Кузаку и Харухира. Сражающимся каждый со своим сектантом. Нет, Тада наверняка держится из последних сил. Нужно подменить его. «Ранта!» Харухира как-то ухитрился увернуться от выпада копья. «Перестань. Поменяйся с Тадой Саном, скорее». «Ну ладно уж». Ранта бросился в сторону Тады. «Не мешайся. Отвали». Тада, отбросив пальцы в сторону копья сектанта, принялся осыпать того ударами. «Говори уже». «Ну так помоги еще кому-нибудь. Кикаве, Кузаку. Мне неважно. Не тормози, придурок». «Это кто тут придурок?» Ранта набросился на сектанта, снова пытавшегося ударить Харухира копьем. «Называй меня талантом, гением!» Ранта рубанул изменником сектанта в правое плечо. Но рана, как и ожидалось, не нанес. Тот лишь пошатнулся и все. Впрочем, нет, не все, еще он развернулся к Ранте. Харухира слегка попятился. «Да что же это?» «Это белая ткань. Это не просто ткань. Толстая, но в то же время мягкая и податливая на ощупь. Что-то, чего не существует в Гримгоре, выглядит как простой кусок ткани. Но фактически это настоящая куртка, что ли? Может, это и доспех, но с рукавами? Длинный, почти до колен, наверное. Обувь тоже белая, похожа из такого же материала. Прорезь для глаз всего одна. Сектанты что, тоже одноглазые? Впрочем, неважно. Главное, это прорезь, вероятно, уязвимое место. Юма наложила стрелу на лук и смотрит на сектанта. На ее лице отчетливо виден вопрос: стрелять или не стрелять? Да уж, трудно прицелиться в эту дыру, особенно когда мишень перемещается. Харухира-кун! Шихору обеими руками сжимала свой посох. Точно. Харухира кивнул, и Шихору, декламируя заклинание, принялась вычерчивать элементальный глиф. Ом! Рель, Экт, Эль, Уаль, Даш. Вперед рванулся не один, а сразу три черных, похожих на водоросли теневых элементаля. Усиленная версия эхо теней, отзвуки теней. Элементали, забивая спиралью вокруг друг друга, ударили в спину сектанта, с которым сражался Кикава. Все тело врага тут же сотрясло судорога. Он издал странный скрик. «Сработало!» – воскликнула Шихору. Хикава, не теряя ни мгновения, перехватил свой полуторный меч обеими руками и повалил сектанта мощным ударом. Разрубить не получается, ну и пусть. Это то ли куртка, то ли кольчуга. Похоже, не в состоянии полностью поглотить удар. Так что достаточно просто бить, бить и бить снова. «Давай, Хикава!» Но тот, еще до возгласа Харухира, поднял меч и принялся с выкриками наносить один удар за другим. Харухира пытался по мере сил помогать, в основном нанося удары зажатой в левой руке сапой. «Ом, рель, эк, эль, уаль, даш!» Шихору применила еще один отзвук теней. Элементаль с характерным шумом ударил в противника Тады. «Не нужно!» Тада ударом палицы выбил из рук сектанта копье и ногой отбросил его в сторону и принялся наотмашь бить. «А, бай, дусь!» Добить оставшихся двоих оказалось проще. Когда последний сектант затих, Тада бессильно сел на землю. Дерьмо. Устал. Черт. Погиб. Почему дебил? Тада бормотал что-то бессвязное, но удивителен сам факт того, что он еще в состоянии что-то говорить. Руки и ноги похожи целы, но из бесчисленных ран по всему телу струится кровь. А их кровь тоже красная, подумал Харухира, глядя на трупы врагов. Странные белые куртки нигде не порваны, словно бы вовсе не повреждены. Но из-под них на землю вытекает красная кровь. Ранда обходил кажущихся мертвыми сектантов, с силой топча голову каждого. Это не надругательство над трупами. Просто он старается убедиться наверняка, что враги действительно мертвы. Во всяком случае, хотелось бы в это верить. Шихору, Юма и Мэри переглянулись, каждая по-своему, но все трое выглядели опечаленными. Кузак тяжело дышал, подняв забрало шлема. Кикава издал странно слабый смешок, словно бы бессознательно шагнул вперед. Собранные в хвост волосы, кожаный комбинезон. К телу рухнувшего ничком Инуя. Кикава упал на колени и уставился в землю. «Почему? Почему? Я же все сделал правильно. Я вернулся с командой Харухира, как и обещал. Но почему? Как? Инуй-сан,